Во всяком случае, вымысел, будто его положение похоже на мое, и он также нуждается в моем сочувствии и моих услугах, как я в его услугах и его сочувствии, я считаю сегодня просто любезностью, приятной лестью, которой он меня опутал. Не могу, однако, сказать, в какой мере его игра со мной была сознательной, обдуманной, намеренной и в какой мере, несмотря ни на что, наивной и естественной. Ибо магистр Йозеф был великий художник. С одной стороны, он настолько не мог противостоять стремлению воспитывать, оказывать влияние, исцелять, помогать, развивать, что средства становились ему почти безразличны. С другой стороны, не способен был делать и самое малое дело без полной самоотдачи. Несомненно только, что тогда он взялся за меня как друг, как великий врач и руководитель, что он больше не отпускал меня и, в конце концов, настолько оживил и вылечил, насколько это вообще было возможно. И вот что примечательно и вполне в его духе. Делая вид, будто ему нужна помощь для ухода со службы, спокойно и порой даже одобрительно выслушивая мои часто грубые и наивные критические замечания, больше того, мою ругань и брань по адресу Касталии, борясь за то, чтобы освободиться от нее самому, на самом деле он все-таки заманил и привел меня в нее снова, вернул к медитации, воспитал и переделал касталийской музыкой и сосредоточенностью, касталийской веселостью, касталийской храбростью, превратил меня, который, несмотря на свою тягу к вам, был таким некасталийцем и антикасталийцем, вновь в одного из вас. А мою несчастную любовь к вам — в любовь счастливую. Так говорил де Зиньори, а у него были, надо думать, основания для восхищенной благодарности. Если мальчиков и юношей не так уж трудно приучить нашими испытанными методами к орденскому образу жизни, то с человеком под 50 это была, конечно, задача трудная, при всей его доброй воле. Нет, истинным и уж подавно образцовым касталийцем де Зиньори не стал. Но то, что кнехт поставил себе целью, ему удалось вполне — побороть упрямство и горькую тяжесть печали Плинио. Снова влить в эту ранимую и оробевшую душу гармонию и веселую бодрость, заменить ряд его вредных привычек благотворными. Конечно, всю кропотливую работу, которой это требовало, магистр игры не мог проделать целиком сам. Ради почетного гостя он пустил в ход все силы вальдерского и орденского аппарата. На какое-то время он даже послал к нему в дом инструктора по медитации из Гирсланда, резиденции правления ордена, для постоянного контроля над его упражнениями. Но общее руководство оставалось за кнехтом.